Глава 54. Дождь шел всю ночь. Я не сомкнул глаз ни на минуту. Ужас какой-то. Кругом все бурлило. Дождь барабанил по дождесборнику и вокруг меня. Он с шипением прорывал мрачную пелену, и мне чудилось, будто я сижу в змеином гнезде среди злобных ползучих тварей. Порывистый ветер беспрестанно менял направление. И те части моего тела, которые начинали было согреваться, намокали вновь и вновь. Я передвинул дождесборник, но через несколько минут, когда ветер опять изменился, был неприятно удивлен. Я старался, чтобы у меня оставалась теплой и сухой хотя бы грудь, где я пригрел инструкцию по спасению, но всепроникающая сырость добралась и сюда. Так что всю ночь напролет у меня зуб на зуб не попадал. К тому же я боялся, как бы не оторвало плот, если развяжутся узлы, соединявшие его со шлюпкой, и как бы не напали акулы. Я то и дело ощупывал узлы и стяжки, пытаясь определить, как слепой по шрифту Брайля, не разболтались ли они, крепко ли держат. Дождь разошелся не на шутку, море штормило. Линь, привязанная к шлюпке, уже не просто дергала, когда он натягивался, как струна, а рвало, мотало и крутило, и плот здорово раскачивался. Оставаясь на плаву, он взлетал на гребень то одной волны, то другой, однако, поскольку у него не было борта, буруны с каждой новой волной накрывали его целиком вместе со мной, словно река, бьющаяся о валун на стремнине. Море было теплее дождя, но какая разница, я все равно вымок с головы до пят. По крайней мере, хоть вдоволь напился. Хотя жажда меня совсем не мучила, я заставлял себя пить через силу. Дождесборник походил на перевернутый зонт, вернее, зонт, вывернутый наизнанку от ветра. Дождевая вода собиралась посредине, где было отверстие. Оно соединялось с резиновой трубкой с водозаборным мешком из прочного прозрачного пластика. Сперва вода отдавала резиной, но скоро дождесборник начисто промыло, и на вкус она оказалась просто замечательной. В эту долгую, промозглую, темную ночь, под шум и грохот дождя и под шипение морских волн, мотавших меня по-всякому, я думал только об одном — о Ричарде Паркере. И даже придумал не один план, как от него избавиться, чтобы стать полноправным хозяином шлюпки. План номер один — столкнуть его со шлюпки. Но что это даст? Даже если мне удастся спихнуть за борт свирепого зверя весом 450 фунтов, да еще живьем, что толку? Ведь тигры отлично плавают. В Сундарабане они, известный факт, одолевали вплавь 5 миль по открытой бурной реке. Так что, окажись Ричард Паркер за бортом, он без труда забрался бы обратно, и уж тогда-то за мое коварство мне точно не сдобровать. План номер два. Усыпить его 6 шприцами морфина. Только как они на него подействуют? Вот вопрос. Хватит ли такой дозы, чтобы свалить его замертво? Да и как я смогу вколоть ему этот самый морфин? Допустим, как-нибудь подсижу, как когда-то было с его матерью, но хватит ли мне времени, чтобы всадить ему 6 шприцев подряд? Вряд ли. Единственное, что успею, так это раз ткнуть его иглой, а он за это одним ударом снесет мне голову с плеч. План номер три. Напасть на него со всеми подручными средствами. Смешно. Я же не Тарзан, а тщедушный слабак, и к тому же совсем не кровожадный. В Индии на тигров охотятся с громадных слонов, да с крупнокалиберными винтовками, но мне-то как быть? Пальнуть ему в морду из сигнальной ракетницы или наброситься с топориком в каждой руке и с ножом в зубах. Или, может, до смерти истыкать прямыми и кривыми швейными иголками? Если я хотя бы разок его уколю, это уже подвиг, а он в отместку разорвет меня на части, на жалкие мелкие кусочки. Тем более, что самый опасный — не здоровый зверь, а раненый. План номер 4. Придушить его. Благо, линь под рукой. Если я перекину его с носа на корму и наброшу ему на шею петлю, то успею затянуть ее до того, как он меня сцапает. Прорываясь ко мне, он сам же себя и задушит. Великолепный план, только для самоубийц. План номер 5. Отравить его, спалить заживо, убить током. Но как и чем? План номер 6. Взять измором. Единственное, что мне нужно, так это привести в действие безжалостные законы природы, пустив все на самотек, и я спасен. Даже пыжиться не надо. Сиди и жди, пока он не ослабнет и не издохнет. Припасов у меня не на один месяц, а у него жалкая дохлятина, да и та вот-вот протухнет. А что потом? Хуже того, что он будет пить? Ну, несколько недель без еды еще протянет, а вот без воды ни за что, как и любой зверь. В моей душе забрезжил слабый лучик надежды, точно свеча в ночи. У меня родился план, и неплохой, остается только самому не пропасть до того, как он осуществится.